И 25 стих, это последний стих нашей главы, говорит: «Многое другое сотворил Иисус, но если бы написать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Богословы-социологи подсчитали, что всех слов и самого учения Иисуса Христа, что непосредственно выходило из уст Христа, что передают апостолы вот здесь, на страницах Священного Писания, достаточно в гласной форме воспроизвести в звуке. Вы понимаете, о чем я говорю? В 3,5 часах. Это слишком маленький эпизод жизни, выхваченный из служения Иисуса Христа. И Иоанн воспринимает, что говорит, если бы все подетально описать, то он говорит не в смысле того, что не хватило бы библиотек или места воспринять, как я помню, когда-то было выражено, кто-то говорил, что если бы все небо и землю превратить в бумагу, а моря в чернила, вот, вы помните это выражение, да? Я здесь думаю, что не в том смысле написано. То есть, что если бы описать все подетально, всю жизнь Иисуса Христа, все мелочи, то просто человек был бы не способен вместить это. И давайте, чтобы это было более понятно, перейдем к посланию евреям. Там апостол Павел очень хорошо говорит об этом факторе. Послание евреям – это, если я не ошибаюсь, конец 5 главы. Одиннадцатый стих, он говорит, об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове и правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыков, привычных к развлечению добра. То есть, Павел здесь говорит, что они не способны были воспринимать те божественные истины. Коринфянам говорит, я не смог говорить с вами как с духовными. То есть человек не имеет способности воспринять все. Вот. Даже сегодня, в наше время, вот, не так много людей, которые знают Евангелие наизусть. Правда? Вот. И вообще трудно воспринимается это, когда воспринимается тогда, когда Господь открывает, когда Господь посылает свое слово. Поэтому вот здесь говорится, что то думаю, что и самому миру не вместить бы написанных книг. То есть не по объему, а по смысловому фактору. По смысловому фактору. Вот. Воспринять полностью все служение. Поэтому все, что написано, я опять возвращаюсь к 20 главе, это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь вечную во имя Его. Жизнь во имя Его. То есть, все, что написано на страницах 4 Евангелий, о жизни Иисуса Христа написано для того, чтобы достаточно. Апостол Петр говорит, что нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Все, что нужно для жизни, для спасения, для жизни вечной, написано на страницах Священного Писания, этого достаточно.